Глава 7. Ясная. В понедельник я плетусь на учебу на своих двоих. Машина еще не готова. Я в последнее время настолько привыкла быть на колесах и стала зависима от своей старушки, что особо остро ощущаю ее отсутствие в повседневной жизни. Сава подвозить меня отказался, сославшись на то, что машина нужна ему самому, и уехал в универ раньше меня. На самом деле, кажется, он все еще злится после выходных и нашей ссоры. Для меня это в новинку. Мы должны встретиться с Таей возле остановки и вместе проехаться на автобусе, а потом пройти через засыпанный осенними листьями, прилегающий к университету сквер. Это наша небольшая традиция в начале учебной недели. Мы учимся на разных факультетах. Нагрузка в этот год возросла. Видеться почти не получается. У Таи, кроме меня, есть еще подружки. Она ходит на танцы и увлекается кучей всего. От росписи смолой по дереву до вышивания крестиком. Поэтому эта прогулка скорее больше важна мне, чем ей. От отсутствия общения я не страдаю. Всегда знаю, чем могу себя занять, оставшись одна. Одиночество не является моей проблемой. Мне в нем комфортно. Поправляю на голове капюшон красного дутого пуховика и мелкими глотками пью ароматный зеленый чай из керамического переносного стакана, поглядывая на часы. Если Тайка не торопится, наша прогулка будет походить скорее на марафон по спортивной ходьбе. Мы же не хотим опоздать на пары. Первую из них ведет Самсон Павлович, преподающий архитектурной конструкции. Его я заочно выбрала себе в качестве будущего дипломного руководителя и предпочитаю не пропускать занятия. Его сын, закончивший наш факультет, основал свою компанию, в которую я мечтаю попасть на практику. Мимо проносится низкий серебристый Porsche Panamera. Провожаю его заинтересованным взглядом. Машина-зверь. Совсем не экологичная, жрет топливо, как голодный кабан-желуди. Но красивая просто чума. Таких всего несколько в городе. Хочу однажды посидеть за рулем такой красотки. Ощутить всю ее мощь и испытать все лошадиные силы, на которые она способна. Внезапно Porsche разворачивается, пересекая две сплошные и, свистя дрогущими покрышками, останавливается прямо напротив меня. Мои брови ползут вверх. Неужели желания, отправленные во Вселенную, сбываются так быстро? Тогда я хочу добавить еще один час в сутки, а лучше два, нет, три. И пусть в университетской кофейне появится, наконец, кокосовое молоко. Стекло на пассажирской двери с глухой непрозрачной тонировкой ползет вниз. «Привет, запрыгивай!» Подмигивает с водительского сиденья лощёный мажор. Темные русые волосы зачесаны в модную прическу. Брови тоже словно причесанные. На губах самодовольная улыбочка, говорящая: «Все кончают от одного моего взгляда. И ты не исключение». «Я?» Недоумённо приоткрываю рот, показывая на себя пальцем. Оглядываюсь по сторонам. Может, я не заметила где-то рядом с собой более подходящую кандидатуру для такого предложения? Чтоб вы понимали, со мной никогда не знакомились на улице. Видимо, всему виной выражение моего лица. «Не подходи, убьет током». Я невидимка, одетая в объемные шмотки братьев, с минимумом косметики на лице. Меня иногда принимают за парня. Со спины легко ошибиться. Да что там, спереди тоже иногда ошибались. «Ты?» Опять эта улыбка во все 32. «Давай подкину в универ». «Спасибо, я как-нибудь сама». «Не узнала, что ли?» «А должна была?» Сощурившись, смутно припоминаю, что где-то его видела. Тот самый новенький мажор с физмата, устроивший пятничную вечеринку. Друг Громова. Любовный интерес огневый. Еще раз оглядываюсь. Где носит Таю? Судьба буквально лезет к ней в окно. Правда, пока ее нет, усиленно пристает ко мне. «Мы не знакомы», — он широко улыбается. «Но я тебя знаю». Готова поспорить, обычного девчонок от этой сверкающей улыбки ёкает сердце и теплеет низ живота. У меня пока никаких признаков отзывчивости у этих органов не наблюдается. «Я заметила, склерозом не страдаю». «Ты понравилась моему другу, Матвею», — напоминает мажор. «Его друзья — мои друзья. Знаешь, как это работает? Понравилось? Это типа прикол такой. Подкати к девушке, которая позорила твоего друга. С места не двигаюсь. Порше продолжает рычать мотором, загрязняя окружающую среду. Ты обознался. Он нашу перепалку с Громовым за дружескую принял. И много у Матвея таких друзей, вливающих на его дурную лысую башку коктейли. Не, малышка, я тебя запомнил. Не прокатит. Так забудь, в чем проблема. Живешь где-то недалеко? Вернув наушник, в ухо отворачиваюсь. С облегчением выдыхаю, заметив идущую в нашу сторону Таю. Подруга машет мне рукой и улыбается. Ровно до тех пор, пока ее взгляд не соскальзывает мне за спину и не замирает, по всей видимости, на смазливой роже засранца. Улыбка тут же утекает, и по ее красивому, кукольному лицу сквозят недоумение, недоверие и легкое разочарование. «Ты чего так долго?» — ворчливо спрашиваю я, шагая навстречу подруге. Не хочу, чтобы она решила, будто я за ее спиной флиртую с объектом ее желаний. Поэтому спешно добавляю. Ко мне уже успели пристать, спасай. «Это же...» — выдавливает Тая и чуть приоткрывает рот, осматривая глянцевый корпус Порше. Скользит взглядом по ее хозяину и пытается взять себя в руки. Мажорчик на дорогущей тачке и Тая умудрился застать врасплох. Что говорить обо мне? Я вообще к таким подкатам непривычная. Не успела в полной мере ни насладиться действом, ни послать деятеля. Беру вставшую столбом Таю под руку и тащу в противоположную от машины сторону. Пройдемся до следующей остановки, подышим воздухом. Все равно наш автобус уже 3 минуты как уехал. Опаздывать так по полной. Прощайте, Самсон Павлович, и практика в компании, принадлежащей вашему сыну. Может, у меня еще будет шанс удивить его своими идеальными чертежами и набросками проекта в местной библиотеке. Нашему городу не хватает здания визитной карточки. И я вот уже 2 года горю идеей такое сконструировать и кому-нибудь предложить. Пару раз даже участвовала в конкурсах по благоустройству, проводимых администрацией. Пока отец тонко не намекнул мне, что сколько бы я ни старалась, все места давно куплены и распределены. Плюс без должного образования все мои чертежи и рисунки — Филькина грамота. «Вы с ним говорили? Что он здесь делает?» Громким шепотом интересуется Тая, продолжая оглядываться на машину. Парень за рулем, красуясь, поддает газу, отчего мои глаза сами закатываются под веки, а язык презрительно щелкает. Позёр. Машина быстро нас догоняет и едет рядом со скоростью улитки. Спешащие мимо ученики средней школы притормаживают и, порывшись в своих объемных рюкзаках, вытаскивают наружу огромные телефоны, явно собираясь заснять 4-колёсное чудо передвижения. А то в нашем городе так мало классных тачек. Понятия не имею, но немотой я не страдаю. Он что, тебя клеил? Мне не нравится, каким тоном она это спрашивает. Пренебрежительно и неверующе. Словно меня вообще никто не может склеить. И я отчасти придерживаюсь такого же мнения. Рядом с Таей на меня никто не смотрит, не замечает. А если я открываю рот, так и вообще стремятся убраться подальше. Наш контраст во внешности слишком бросается в глаза. Милая миниатюрная блондинка, предпочитающая платья, блузки и юбки. И девчонка с непослушной копной темных волос, всегда собирающая их в тугой хвост, скрывающая фигуру под объемными вещами. У всех своя зона комфорта. Я не пытаюсь выпрыгнуть из кожи, кому-то что-либо доказать. Просто живу так, как удобно мне. Ага, клеим ПВА. Не отодрать теперь. Видишь, как пристал. Теперь преследует. Очень смешно. Обиженно пыхтит Тая, но, видимо, понимая, что сморозила глупость, виновато улыбается. Прости, что накинулась. А чего хотел? «Я все еще тут, девчонки!» — кричит мажор, махнув рукой. Игнорировать его присутствие становится все сложнее. Есть у них с Громовым что-то общее. Только Матвей более наглый, с резкими движениями и явно не отличается примерным поведением. Совсем не лощёный, не заботящийся о своем внешнем виде. Чего не скажешь о его терпеливом друге, у которого, судя по всему, нет никаких лишних дел. Может, он вообще маньяк? Я не раз смотрела видео, которые начинались примерно так же. Тая останавливается и пытливо смотрит на меня. «Подвести мне... нас». Вспомнил, что видел на вечеринке, нехотя признаюсь я. «Так, может, поедем?» — раз предлагает. «У меня ноги мерзнут, каблуки неудобные, и вообще мы опаздываем». И вообще он ей понравился. Она спит и мечтает забраться в салон его машины ровно так же сильно, как и на него самого. «Бедный мой Сава, у тебя нет никаких шансов». У Таи буквально глаза загораются безумными искрами надежды. Она поворачивает голову в сторону медленно шуршащего шинами Порше, кокетливо закусывает губу и опускает ресницы. «Я так не умею. Если сделаю что-то подобное, парень скорее решит, что у меня нервный тик, чем то, что я собираюсь его склеить». «Надумали? Посовещались? Прокатимся?» Улыбается парень, имя которого я даже не старалась запомнить. «Да, подкинешь нас до универа. Мы вместе учимся, только на разных факультетах», — произносит Тая и подпихивает меня в бок, поближе к машине с ее названным принцем. Я все-таки не могу удержаться и осуждающе качаю головой. Поправляю рюкзак на плече и иду за подругой. Мы и правда уже опаздываем. Автобуса не видно, на улице прохладно и дует сильный ветер, от прорывов которого на глаза набегает влага. Что я теряю? Немного собственного достоинства. Тая, конечно, занимает место на первом сиденье, а я забираюсь назад и испытываю что-то вроде разочарования. Задние стекла тонированные, и мне на секунду показалось, что мажор в салоне не один. Интересно, чем в это утро занят Матвей Громов? В отличие от нас, ему не нужно на учебу. «Ну вот, так бы сразу. Знакомиться будем? Меня Клим Ледовский зовут». Парень улыбается Тае и так краснее, словно первоклашка на линейке, произносит свое имя. «А тебя?» Мы встречаемся глазами в зеркале заднего вида. Клим терпеливо ждет, пока я отметаю вертящиеся на языке извительные фразы и не сдаюсь. «Лера». Кивнув, вставляю в уши наушники, предоставляя подруге шанс воспользоваться подарком судьбы в полной мере. Так и происходит. Тая болтает без умолку всю дорогу. И бедному парню на серебристом Порше не остается ничего иного, как в конце поездки попросить у нее номер телефона. Мне кажется, он делает попытку узнать и мой номер. Но я, так и не вынув спасительную гарнитуру из ушей, вываливаюсь на улицу и, мягко закрыв дверь машины, спешу на учебу. Тая не догоняет меня, и в этот день мы больше не пересекаемся. Чувство, свернувшееся на груди змеи, не исчезает, а только увеличивается. После учебы я спешу домой, планируя немного порисовать, послушать дополнительные лекции и насладиться чарующим одиночеством, прежде чем квартира опять наполнится голосами братьев и родителей. Утренний инцидент решаю не вспоминать и не зацикливаться на нем. Переодеваюсь в домашнюю одежду и беру на кухне пачку морковных палочек. Вечером с курсов повышения квалификации возвращается Андрей, мой средний брат. Его надо забрать из аэропорта. По поводу воссоединения семьи ожидается ужин в небольшом ресторане на набережной, где мне непременно нужно присутствовать. Илья — самый старший из братьев, и папина гордость. Он пошел по стопам отца след в след, тоже решив стать практикующим хирургом. Собирается привести свою девушку, которая съехала от нас 3 месяца назад. И слава богу, в квартире наконец появилась свободная комната. Стало больше воздуха, и очередь в ванную уменьшилась на 1 человека. Непонятный грохот доносится из прихожей, словно кто-то тарабанит кулаком по двери. Вытянув шею, недоуменно смотрю в ту сторону. Звонок у нас уже 2 лет как не работает. Курьера на сегодня я не вызывала, и мама ни о чем не предупреждала. Обычно все посылки остаются внизу, у консьержа. Мой восприимчивый ко всякому ужасу мозг живо воспроизводит все документалки про маньяков, начинавшиеся именно так. Девушка совсем одна в доме, занимается обыденными делами. И тут на порог приходит незваный гость. Убийце, проживающему по соседству, вдруг понадобилась соль для барбекю. Но потом все как в тумане. Кровь, кишки. Вздрогнув от очередного стука, двигаюсь к двери. Прижавшись к глазку, рассматриваю стучавшего слишком долго, потому что просто не верю своим собственным глазам. Приходится несколько раз моргнуть и потрясти для верности головой, а затем еще раз проверить. Если бы на моем пороге появился маньяк в форме мясника и с разделочным ножом в руке, я бы удивилась меньше, чем обнаружив там Матвея Громова в одном набедренном полотенце.